22 сентября. Счастье, призрак ли счастье, не все ли равно? Я не знаю, какому поэту принадлежит эта строчка, но она сегодня не выходит из моей головы. Да и правда, не все ли равно? Если я был счастлив хоть час, хоть одно только короткое мгновенье, зачем отравлять его сомнениями, недоверием, вечными вопросами неудовлетворенного самолюбия? Перед вечером Кэт вышла в сад. Я дожидался, и мы пошли вдоль по густой аллее, по той самой аллее, где я впервые увидал мою несравненную Кэт, королеву моего сердца. Она была задумчива и часто отвечала не впопад на мои вопросы, которые я бестолку предлагал, чтобы только избавиться от неловких, тяготивших и ее, и меня, молчаливых пауз. Но ее глаза не избегали моих. Они смотрели на меня с такой нежностью. Когда мы поравнялись с той скамейкой, я сказал: «Как мне памятно и дорого это место, мадемуазель Кэт!» Она спросила: «Почему?» «Здесь я впервые увидел вас. Помните, вы сидели с своей подругой и еще раз смеялись, когда я прошел мимо?» «О, да, конечно, помню!» — воскликнула Кэт, и ее лицо озарилось улыбкой. «С нашей стороны было совсем не тактично так громко смеяться. Вы, может быть, приняли этот смех по своему адресу?» «Признаться, да». «Видите, какой вы подозрительный. Это нехорошо. А дело просто-напросто было так. Когда вы прошли, я сказала Лиде на ухо одну вещь, действительно про вас, но я не хочу вам ее повторять, чтобы не испортить вашего самолюбия лишним комплиментом. Лида остановила меня, потому что боялась, что вы услышите мои слова. Она очень добродетельна и всегда останавливает мои выходки. Тогда я нарочно, чтобы подразнить ее, сказала голосом моей бывшей гувернантки, очень чопорной старой мисс: «Стидно, шокинг, стидно». Вот и все. И эта буфонада заставила нас громко расхохотаться. «Ну что, вы теперь довольны?» «Совершенно. Но что вы сказали обо мне?» Кэт покачала головой с укоризненным лукавым видом. «Вы чересчур любопытны, и я ничего вам не скажу. Я и без того слишком добра с вами. Не забывайте, пожалуйста, что вы еще должны быть наказаны за вчерашнее дурное поведение». Я понял, что она вовсе не думает на меня сердиться, но на всякий случай опустил с виноватым видом голову вниз и сказал с притворным смущением: «Простите меня, мадемуазель Кэт, я увлекся и не мог совладать со своим чувством». И, видя, что она не перебивает меня, я прибавил еще более тихим, но в то же время страстным тоном: «Вы так прекрасны, мадемуазель Кэт». Минута была благоприятная. Мне казалось, что Кэт дожидается продолжения моих слов, но внезапная робость овладела мной, и я только спросил, умоляюще заглядывая ей в глаза: «Ведь вы не совсем рассердились на меня. Скажите, меня это так мучит?» «Нет, не сержусь», — прошептала Кэт, отворачивая от меня свою голову стыдливым и бессознательно красивым движением. «Ну вот, момент готов», — подбодрил я себя внутренне. «Вперед, вперед! В любви нельзя останавливаться на полдороги! Смелей!» Но смелость решительно покинула меня, и наше молчание после слов, почти близких к признанию, стало еще тягостнее. Должно быть, потому-то Кэт, дойдя вторично до конца аллеи, и простилась со мной. Когда она мне протянула свою маленькую, нежную, но решительную ручку, я задержал ее в своей и посмотрел вопросительно в глаза Кэт. Мне показалось, что я читаю в них молчаливое согласие. И я стал опять так же жадно, как тогда на террасе, целовать эту милую ручку. Сначала Кэт сопротивлялась и называла меня непослушным, но потом я вдруг почувствовал на своих волосах глубокое теплое дыхание, и моей щеки быстро коснулись свежие очаровательные губки. И в ту же секунду я не успел даже выпрямиться, Кэт выскользнула из моих рук, отбежала на несколько шагов и только там, на безопасной дистанции, остановилась. «Кэт, подождите, ради бога, мне так много нужно вам сказать!» — воскликнул я, подходя к ней. «Стойте на месте и молчите», — приказала Кэт, сдвигая брови и топая нетерпеливо ногой по шуршащим листьям. Я остановился. Кэт сделала из ладони вокруг своего рта подобие рупора, наклонилась слегка вперед и тихо, но явственно прошептала. «Завтра, когда только взойдет луна, ждите меня у пристани. Я уйду потихоньку. Мы будем кататься, и вы мне скажете все, что хотите. Понимаете? Понимаете вы меня?» После этих слов она повернулась и быстрым шагом, ни разу не оглянувшись назад, пошла по направлению к калитке. А я стоял и глядел ей вслед, растерянный, взволнованный и счастливый. Кэт, дорогая моя Кэт, если бы твое и мое положение в обществе были одинаковы, положим, говорят, что любовь выше всяких сословных и иных предрассудков, но нет, нет, я останусь твердым и самоотверженным. О, Боже мой, как быстро разлетаются мои бедные, наивные, смешные мечты! Я пишу эти строки, а за стеной капитан, лежа в кровати, играет на гитаре и поет сиплым голосом старинную-старинную песню. «Жалкий человечишка», — говорю я самому себе, — «для того, чтобы ты не набивал себе голову праздным и невыполнимым вздором, сядь и назло самому себе запиши слова». Юный прапорщик армейский стал ухаживать за мной. Мое сердце встрепенулось к нему любовью роковой. Моя маменька узнала, что от свадьбы я не прочь, и с улыбкою сказала: «Слушай, миленькая дочь, юный прапорщик армейский тебя хочет обмануть. От руки его злодейской трудно будет ускользнуть. Юный прапорщик армейский проливал потоки слез, как-то утром на рассвете в ближайший городок увез. Там в часовне деревянной пред иконою Творца поп какой-то полупьяный сочитал наши сердца, а потом в простой телеге он домой меня отвез. Ах, как это не по моде! Много пролила я слез. Нет ни сахару, ни чаю, нет ни пива, ни вина. Вот теперь я понимаю, что я прапора жена. Вот теперь я понимаю, что я прапора жена». Да-да, стыдись, бедный армейский прапорщик. Рви себе за волосы, плачь, плачь в тишине ночи. Спасибо, Василий Акинфеевич, за мудрый урок.